если Кришна в том числе и тела мужчин и женщин. Вступая в половые отношения, мужчины и женщины производят на свет новых мужчин и женщин, увеличивая население мира. И если ты сейчас уничтожишь всех мужчин из рода Якшей, то как сможет продолжаться их династия или их нация, их народ? Вишна Чакрадхи такой говорит, что следующие 10 стихов описывают природу вещей. Природу вещей в этом материальном мире, как мы вчера писали на доске. Это у нас перед этим какой-то класс был, да, поэтому стерли план главы. Следующая часть. То есть первая часть аргументов относилась к чему? Первое, чрезмерное насилие. Чрезмерное насилие, да? То есть нужно избегать ненужного насилия, и Прабхупада у нас три раза повторяет, что преданный на втором уровне должен или обязан, или нужно, чтобы преданный на втором уровне что делал? Дружил с преданными, проявлял сострадание, милосердие, терпел, да, и был беспристрастным в этом отношении. Да. Следующая часть, следующие 10 стихов описывают природу вещей, как все состоит из трех гун, все подчиняется Господу, и мы все являемся душой, отделены от тела, мы отличны от тела, поэтому зачем воевать? Ну, во-первых, в этом стихе говорится, что тем самым ты уничтожишь всю нацию Якшей, или весь народ Якшей. Дальше, в следующем стихе он говорит, Ману продолжал, «О царь Друва, все в материальном мире создается, существует в течение некоторого времени и затем разрушается под воздействием иллюзорной материальной энергии верховной личности Бога и в результате взаимодействия трех гун материальной природы. Ты будешь сражаться с Богом или ты будешь сражаться с тремя гунами материальной природы?» И дальше у нас очень интересная часть про то, кто виноват. То, кто же во всем виноват. Мы обычно посвящаем этому много времени. В этот раз мы не будем уже в 10-й раз это освещать. Я только обращу внимание, что у нас тут очень такой рискованный перевод. И я просто хочу сказать, что в любом случае очень благоприятно со всех точек зрения изучать английский язык. Очень полезно для здоровья мозга. Да? Для людей, которые знают один дополнительный язык, уменьшают на 47% риск заболевания Альцгеймером в соответствии с исследованиями в индийском университете, не помню где, по-моему, старческий, ну, когда мозг в старом возрасте начинает разрушаться. Вот. Каждый новый язык, это во-первых. А во-вторых, можно наслаждаться языком Шрилы Прабхупады, как Шрила Прабхупада все объясняет. Потому что я вот тут уже устал вписывать, я не знаю, кто тут редактировал вот эту часть. Наверное, какого-то нашли сверхпрофессионала или что, я не знаю. Раз 10 он вычеркнул слово «просто». Прабхупада пишет, просто повторяя Харе Кришна, вы можете. Мне же кажется, это здорово, да, что Прабхупада пишет просто, да? Ну, кто-то там взял, вычеркнул вот это просто. Раз 10 вот здесь вычеркнуто. Вот в этой части, в этих двух-трех главах. Просто вычеркнуто. Оно, конечно, что повторяя Харе Кришна, может, оно литературнее, более изящно звучит. Но мне лично, очень важно, чтобы все было просто. Поэтому я ценю каждый раз, когда Прабхупада меня благословляет этим словом, что просто слушая, просто повторяя, просто читая. Мы поэтому очень хорошо, если мы будем изучать много языков, или я сейчас покажу, будем много читать и перечитывать, потому что если мы перечитывать, но все же уловим дух Шрилы Прабхупады, и дальше если нам это пропущено что-то, в общем мы увидим картину. Потому что в следующем стихе говорится: Нимиттаматрам татра син ниргуна пурушаршаба вьякта вьяктамидам вишвам ятра браматирлоават. Дорогой Друва, скверна гун материальной природы не может коснуться Верховного Господа. Он, здесь у нас написано, глубинная причина. На самом деле нимиттаматрам как раз и означает, что он не является. Здесь что он отделенная причина. Remote. Очень важный философский момент. Но, к счастью, в следующем абзаце Шрила Прабхупада опять это повторяет уже другими словами. Поэтому, если вы будете читать все и много, то вы не будете видеть меня за последнее. Но нужно читать много. Он отделенная причина или отдаленная причина возникновения материального мира. Конечно, с литературной точки зрения это звучит хорошо, глубинная причина. Да? Но с философской точки зрения это очень конкретный термин, нимиттаматра. Он дает первый толчок, который вызывает к жизни множество вторичных причин и следствий, в результате чего вся Вселенная приходит в движение, подобно тому, как железо приходит в движение под действием магнита. И Шрила Прабхупада приводит пример гончарного круга. То есть есть гончар, гончарный круг и глина. Кто у нас гончар? Верховный Господь. Что у нас глина? Материальный мир, да, энергии, элементы. Круг – это у нас что? Гончарный? Как? Карма, законы, тригуны. Тригуны, время, да? Кто был в Магдалинах? Будете в Магдалиновке, сходите, посмотрите, как Юра ваяет всякие горшки, кувшины, амфоры, самые удивительные вещи. Там, когда он начинает это делать, уже трудно оторваться. Мы с Ниранджаной Махараджем ходили, прямо раз показывал, и как он начал, так мы так и остались там минут на 15. А чем-то Прия Прабху говорил, что он на час целый застрял, смотрел, как он там сидит за этим кругом, ногой его поворачивает. Да. И тут вот опять уже, к сожалению, написано, что появление этих изделий вызвано множеством разных причин, однако изначальной причиной является гончар, приводящий круг движения. Круг начинает вращаться только потому, что гончар хочет этого. К сожалению, в английском сказано по-другому. К счастью, в предыдущих стихах это есть определенные уточнения. В английском сказано «by his superintendence», «под его надзором». Под его надзором, потому что этот круг вращается не потому, что Господь этого желает. Этот мир вращается не потому, что этого желает Господь. Потому что, чем опасна эта философия? Если все происходит потому, что этого желает Господь, то все можно заниматься его дой. Да, занимаемся его дой, потому что это желание Господа. Да? Значит, сигареты тоже по желанию Господа, как один приятель сказал. Вот если Господь сделал это вот так вот, и желание сделал, значит, в чем причина? Вот Господь сделал, значит, он хотел, чтобы вот мы использовали. Поэтому можно делать что угодно. Правильно? Господь же хочет это. Поэтому следует вспомнить, что кроме глины, гончара и круга не упомянута еще одна сторона. Кто не упомянут? Кто? Дива. Дива у нас в этой аналогии был бы кто? И гончар это Господь, он это делает. Чашка это тело. Тело и... Кто? Заказчик. Заказчик. Заказчик. Да? Если это никто не будет покупать, если этим никто не будет восторгаться, ну там сделает и то. Если, в этом случае он сделает, по крайней мере, для себя или для жены. Жене нужны горшки домой, да? А? Что, что? Ну, хороший для Шимати. Окей, да, Кришна в Вриндаване не жена, да, хотя, ну, смотря с какой стороны смотреть. И кто у нас заказчик, это мы с вами. Поэтому в конечном счете нужно помнить, что, как сегодня Парампуруша говорил, бачили очи, что купуют, теперь ешь, ты хочешь побывать. Ну или, ну то есть нужно менять уже свои заказы, менять свои заказы. Шрила Прабхупада дальше, то есть опять же, если тщательно изучаем, мы видим, что дальше Шрила Прабхупада в следующем абзаце, во втором предложении говорит: тела различных видов и форм возникают благодаря различным желаниям и кармической деятельности живых существ. Теория Дарвина не учитывает духовной природы живого существа, поэтому его объяснение эволюции не может быть полным. 18. Верховный Господь с помощью своей непостижимой энергии времени приводит в движение тригуны материальной природы, которые вступают во взаимодействие друг с другом, в результате чего появляются многообразные энергии. Может показаться, что Господь действует, но на самом деле Он не причастен к деятельности. Он убивает, но его нельзя назвать убийцей. Таким образом, мы должны понять, что все происходит только благодаря его непостижимой энергии. Слово «дурвибхавья», Прабхупад пишет, означает непостижимый, недоступный нашему ограниченному уму, tiny brain, крошечному мозгу. Мозг крошечный. И Шрила Прабхупада опять приводит пример про полицию, которая существует практически в каждом государстве в той или иной мере или форме. И дальше говорит, что Верховный Господь всегда милостив, но некоторые индивидуальные души забыли о своих взаимоотношениях с Кришной и попытались подчинить себе материальную природу, в результате чего оказались вовлеченными в материальную деятельность. Так же, как когда Юра делает эти горшки, то кажется все настолько просто. Он просто раз там крутит, и там рукой туда-сюда, и там и амфора вырастает какая-то. Да? Но если человек не... То есть этому надо учиться 10 лет, чтобы так делать. У него там целая школа, последователи и так далее. У него есть свой стиль. Если я это буду делать, то вообще что-то такое. Также и мы, ну, если мы берем на себя роль Господа, то лишь в особых случаях, когда кто-то на уровне Брамы, получается, и то ему надо все время медитировать, каждое утро у него проблема, и надо снова вспоминать, что же он такое тут делает в этом мире, джапу повторять и аскезу делать, снова лекцию слушать от Кришны. Комментарий дальше Прабхупад пишет: было бы неверным утверждать, что Верховный Господь, являясь источником энергии, причастен к тому, что происходит в материальном мире. В предыдущем стихе Господь назван нимитта-матрой, что подразумевает его непричастность к деятельности материального мира. английском Прабхупада говорит actor, то есть нельзя говорить, что он является совершающим действие. То есть у нас, если вы, ну, вкратце, если напомнить, у нас есть три кандидата на совершение действий. У нас есть материя или материальный мир, у нас есть душа или джива, или сознание, и у нас есть Бог. И кто совершает действие? Все три, да? То есть все три, но материя мертва, материя сама не выбирает, она действует по дозволению Бога, а душа слишком слаба и невелика. Да? Поэтому все три являются действующим лицом, все три являются действующими, но материя и Бог, они нейтральны. Нейтральны, а джива зависима, но ответственна. Когда говорится, что джива не является действующим карта, то имеется в виду, что джива не является контролирующим. То есть зависимо это означает, что мы не контролирующие, но мы выбирающие. Заказчики. Мы не контролирующие, но мы выбирающие. Кришна же наоборот, он не выбирающий, но контролирующий. Когда говорится, что мы не действуем, имеется в виду, что мы не контролируем. Нам не подвластна материя, нам не подвластен результат. Никто не может гарантировать результат. Between the cup and lip there is many a slip. Известно, я не знаю, как это, вот, у кого-то интернет есть, посмотреть, как это переводится, пословица. Пока донесешь ложку до рта, случится может многое. Уже это как вот только вот у меня пример, вот только что в банке оставалось немного меду, который мне привез Карабаджана из узбекских гор, и я решил запарить там еще чаек перед лекцией. И там жасмин, грудной сбор номер 2. И он запарился. Я попробовал, он уже не горячий. Налил я в банку и стал размешивать. И как-то так ложкой в такое место ударил, что вся это, что оно такое, все на меня вылилось. Так что и чай, и мед, и все. Я был уверен, что я его выпью. Но я ошибался. Конечно, благо я все равно получил какое-то. То есть, ароматерапия, да. То есть мы не можем гарантировать ни результата, ни даже процесса. Контроль не в наших руках в полной мере. Но выбор за нами. Поэтому мы несем ответственность. Поэтому карма является справедливой. Поэтому Кришна ни в коем случае не может быть обвинен в том, что он позволил там то, все, он привел к тому или к этому. Кришна лишь позволяет нам по нашему же настоянию выполнять свои эксперименты в этом материальном мире. Есть какие-то вопросы, замечания по этому поводу? Это только в этом году придумано, как это действующий, не действующий. Потому что у нас во многих местах говорится, что в 3.27 говорится, что только осел считает себя действующим, да, а потом в 18 главе говорится, что Ом Карташ Астрата Ватват. Веданта Сутра говорит, джива действующий. Да? Так вот, имеется в виду две части действия. Мы не контролирующий, в этом смысле мы не действующий, но мы выбирающий. Выбирающее лицо, поэтому мы ответственны и действуем. Мы действующие. Как? Харе Кришна, 19. Сонантом такара кало надиради крит авьяям джанам джанена джанаян мараян мритюнантакам. Дорогой Друва, сам Верховный Господь вечен, но в образе неумолимого времени Он уничтожает все и вся. Он не имеет начала, хотя Сам является началом всего сущего. Анадир адикрит. Он неистощим, хотя все остальное рано или поздно истощается. Живые существа появляются на свет, зачатые отцом, и гибнут джанам, джанена, джанаян. Санскрит очень красивый, поэтому, пожалуйста, когда вы читаете для себя, то обращайте внимание на санскрит. Джанам, джанена, джанаян. Он порождает порождаемых родителями. Родителями порождает порождение живых существ. И мараян мритюнантакам. И смертью умерщвляет смерть. Очень красиво. И гибнут, когда за ними приходит смерть, но сам он не знает ни рождения, ни смерти. Даже сам смерть олицетворенный, Ямарадж, в конце концов будет убит, когда придет его черед, Калагни Рудра будет уничтожать Вселенную, и смерть тоже умрет. А джива, душа, сознание вечно. Все. Да? Очень возвышенно. Ну да, да. Как джива, как душа, он останется. Но как должность, да, это. В комментарии Шрила Прабхупада приводит пример некоего Гитлера, а до него Наполеона Бонапарта, да, которые вошли в историю современных войн и послужили причиной гибели миллионов людей. Однако и Бонапарт, и Гитлер в конце концов тоже погибли. Книги о Гитлере и Бонапарте и о развязанных ими войнах пользуются неизменным спросом у читателей. Каждый год издаются новые книги, описывающие уничтожение тысяч евреев в концентрационных лагерях. Но никому не приходит в голову задуматься над тем, кто убил Гитлера и кто породил это, тут написано у нас чудовище, Прабхупад говорит gigantic killer, этого массового убийцу, или как это перевести, а? То есть массового убийцу Гитлера. Как? Серийный убийца. Ну да, gigantic killer, гигантского убийцу. Да. Преданные Господа не проявляют особого интереса к эфемерной истории этого мира. Разве что это затрагивает нас напрямую, тогда волей-неволей приходится проявлять какой-то интерес к этой эфемерной истории. Но в любом случае их интересует только изначальный Творец, Хранитель и Разрушитель материального мира, только Он является целью движения сознания Кришны. Хари Кришна. 20. Навай свапакшо сямипакша эйва вапарасям ритюр вишата самам праджа там дава мана ману даван таниша ятараджан сяниламбу тасанга. Верховный Господь присутствует в материальном мире в форме вечного времени, и в этом облике Он одинаково относится ко всем живым существам. Для Него не существует ни союзников, ни врагов. Каждый, кто подвластен времени, наслаждается и страдает, пожиная плоды собственной кармы. Подобно тому, как порыв ветра поднимает в воздух частички пыли, живое существо, в зависимости от своей кармы, страдает или наслаждается в этом мире. Вишна Чакравти Такур говорит, что ветер не придает большого значения, если в него, к нему примешивается пыль, или вода, или огонь. Он просто дует и дует. Если вода примешалась, он несет воду. Если пыль, он несет пыль. Если огонь, он несет огонь. Но также и дживы сами пожинают плоды своей кармы, своих действий в прошлом. И в конце комментария Шрила Прабхупада обращает наше внимание: Бог очень добр. Он предоставляет всем живым существам одинаковые возможности, но каждое живое существо действует по-своему, и накопленная им карма определяет его наслаждение и страдания в материальном мире. Харе Кришна. И это, как правило, достаточно понятно, когда мы смотрим на чью-то жизнь. Как правило, обычно мы можем согласиться, да, у Петра Петровича поломалась машина. Совершенно это понятно, совершенно, что это его карма. Потому что 2 года назад, во время киртана, он меня толкнул. Поэтому естественно, что сейчас результаты приходят. Обычно со стороны очень так хорошо видно, как действует карма. Да? Да, чужая. Но чем ближе к собственному телу, тем непонятнее. Да? Особенно если что-то случается со мной. Сразу совершенно непонятно, как это так. Почему это я со мной? Я же чапу каждый день мусолю, да? Я же каждый день харамаркаю. Я же каждый день сажусь и... И тут со мной такие вещи происходят. За что? А почему? Да? Ну, по крайней мере, это мой опыт, да, что когда с кем-то, ну, так подумаешь, это, наверное, поэтому. А когда с самим собой что-то происходит, почему это так, как это? Думаю, что-то Кришна как-то вот непонятно. Что-то он... Или где-то там отвлекся, да, или отвлекся, или специально решил, вот меня выбрал и дал мне особую специальную милость. Я, конечно, понимаю, что это милость, да, но он почему-то выбрал именно меня для этой милости. Поэтому очень полезно учиться находить во всем произошедшем милость. Ну, то есть для этого у нас это существует домашнее задание, когда мы благодарим Кришну. Кто-то пробовал применить? У кого случались какие-то неприятности на протяжении последних 3-4 дней? А? Кто хоть раз попробовал поблагодарить Кришну за эти... Окей, хорошо. И я очень рад, что многие из вас улыбаются. Да? Да. Очень ценное искусство. То есть Брамаджи говорит, что преданный, овладевший этим искусством, он умеет находить милость во всем произошедшем, не обвинять Кришну, такой преданный уже достиг, он уже обрел место в духовном мире. Ему уже гарантировано место в духовном мире. 10.14.8. Прабхупада у нас цитировал этот стих уже в 6 главе, кажется. Это же стих. 10.14.8. Ну, в некоторых местах, в нескольких местах у нас это отрицается. Тоже, когда... обсуждается, кто виноват, кто является действующим лицом. Это Бхагавад-гита, 5 глава. 5 глава, стихи с 13 по 16. И Буриджан Прабху назвал это 3 действующих в сравнении. Все 3 играют роль. Но кто-то контролирует, а кто-то выбирает. И вот мы являемся заказчиком. Заказчиком всего происходящего. Пуранчандра Махарадж говорил, что тот, кто знает эти три вещи, тот, кто разобрался с этими тремя истинами, которые освещает любая философия, тот познал все. Все, теперь вы познали все. Потому что все существующее вписывается в эти три истины. Кроме, конечно, этих трех, Бхагавад-гита добавляет связь между душой и материей, объясняет, что это карма, кала, время, которым Кришна контролирует материальный мир, и бхакти, которая нас всегда связывает с Кришной и освобождает от кармы. Картагами тиманяты. Прокритяй. Ему да. Картагами. Это обусловленная душа считает себя совершающей действия, которые на самом деле совершают тригуны материальной природы. Там, а не обусловленная душа, то есть она понимает, что не только она и не только тригуны материальной природы. Да. В комментарии Шрила Прабхупада уточняет, что обусловленная душа, которая как осел, считает себя единственным действующим лицом. Единственным. Тоже повторяется в 18 главе. Единственным, независимым действующим лицом. Независимым. Тогда как мы не контролируем, мы зависим. Но мы выбираем. И в комментарии к этому Балдеви Дябушан, Шридхар Свами говорят, что тот, кто перестал, тот, кто познал это, перестал Господа обвинять, перед тем открывается тюрьма, врата в тюрьму материального мира. Достаточно перестать обвинять Кришну, чтобы стать свободным от материальной обусловленности. Да. А если человек, скажем, какими-то усилиями там, прикладывает и, скажем, любимый страх, благо, это все тоже делает, это умный делает. Он думает, что это он развивается, я прикладываю. Рано встаю, кушаю пищу благости. Но на самом деле это получается все равно будет. Ну вот как, скажем, есть поезда, есть рельсы, есть расписание. И когда вы, скажем, отсюда приезжаете в Одессу, то кто приезжает? Вы или поезд приезжает? Или машинист, или глава Укрзалезницы, который расписание утвердил. Или, ну вот кто приезжает? Я, поезд. Ну да, все, вот все. Кроме того, кто утвердил. Да. И причем, в конечном счете, решение за вами. Проконтролировать этого мы не можем, но решение принимаем мы. Поэтому дорога есть, гуны есть, но даже между гунами выбор за нами. Каждый, кто достиг человеческой формы жизни, имеет выбор. И у каждого сообщества людей есть какая-то религия, какие-то правила, предписания, которые учат, как переходить из одной гуны в другую. И выбор есть тоже между тамасом полным и тамасом частичным. Между частичным тамасом и частичным раджасом. Даже между гунами тоже есть выбор. Очень важно это понимать. Потому что в этом вопросе многие путаются, даже, естественно, философы путаются на протяжении тысячелетий. тысячелетий. Даже есть вайшнавские сампрадаи, которые в этом вопросе следуют не очень ведантическому пути, говорят, выбора нет. Хотя Веданта Сутра, Вьясадев рассеивает все сомнения раз и навсегда, говоря, что Ом Карташа Страртава Тват. Джива совершает действие, джива выбирает свой путь, иначе все религии и писания были бы бессмысленны, как и карма была бы несправедливой. В следующем стихе он говорит, что карма или выбор безначальный. Имеется в виду, что мы всегда совершаем какой-то выбор. Нас никто никогда не может полностью вынудить к чему-то. Всегда есть какой-то выбор. Даже если нас вынуждают, тем не все равно у нас есть выбор, как мы реагируем. Как говорится, что мы не можем поменять ветер, но мы можем по-другому поставить паруса. И даже если встречный ветер дует, то опытный яхтсмен все равно может двигаться против, может быть, не прямо против ветра, чуть-чуть зигзагами, но под достаточно острым углом все равно может двигаться против ветра. Главное, чтобы был какой-то ветер. В связи с этим слово Кришна, настоящее и будущее, он знает реакции, которые произойдут после нашего выбора. Да. Очень хорошо, да. Очень важный момент. Потому что тоже очень многие совершают простую логическую ошибку смешения понятий. Знание и влияние. Они считают и предопределенность. Да? Они считают, что если Кришна знает будущее, то значит выбора нет. Хотя этот вывод совершенно нелогичен. Потому что знание не исключает выбора. Если кто-то знает об этом выборе, это не означает, что человек не выбирает. И обычно я привожу пример, переводя это с координат времени в координаты. Тут не видно. Ладно, будем сюда смотреть. В координаты пространства. Вот я смотрю, сидит две девушки. Одна в красном. Вот, одна встает. Вот, и поворачивается. Ладно, не буду. Чей выбор? Чей это был выбор? Встать? Ее или... А? То есть, хотя я могу видеть, что человек делает на каком-то расстоянии, но действия, выбор в этих действиях принадлежат этому человеку. Тоже относится и во времени. Хотя Кришна или какие-то мудрецы могут видеть в будущее, но это не означает, что выбор не совершается той или иной душой, личностью. Выбор все равно совершается личностью. Просто Кришна или мудрец, или астролог, он может разные мудрецы в разной степени, они могут увидеть, какой именно выбор этот человек совершит. Но выбор все равно принадлежит человеку. И чем выше в саттвагуне человек, тем шире диапазон возможностей выбора. Чем выше в саттвагуне, тем шире диапазон. В раджасе уже большой диапазон, в саттве, если человек в шуда-саттве, даже не в шуда-саттве, просто в саттве, чуть ли не безграничный в рамках Вселенной. А в шуда-саттве он просто безграничен. Выбор. Хорошо. И очень интересно, что во всех последующих стихах Балдеви Дебушан уже объясняет слово «сама», переводит слово «сама» словом «справедливый». Но даже в 18 стихе, в этой главе, в известнейшем стихе, что «Видья винае сампане брамане гави гасни шуни чаева шапаке ча пандита самадаршина», он не говорит, что пандит одинаково смотрит на собаку, слона, брамана и собакоеда. Он говорит, что браман видит, что Господь в каждом случае справедлив. Он говорит, справедливость, он видит справедливость Господа. Сама он видит справедливость. Он видит беспристрастность Господа. Справедливость – отсутствие жестокости или милосердия Господа в каждом из этих случаев. Такой человек является ученым, пандит. Да, да. Ну, то есть это уже его искусство комментатора, потому что слово «сама» на санскрите имеет несколько значений. И одно из значений – это справедливость. И Балдеви Бушан просто дает такой ведантический, придает ведантический аромат этим комментариям, что, естественно, не может не приводить в восторг человека, который интересуется философией. Потому что действительно эти стихи очень емкие, и в них заложено очень много, и Балдеви Бушан показывает эту грань стихов. 21. Аюшо пачаям джанто статхайво пачаям вибу убхабьям рахита свасто дустасья видадхатья сау. Всемогущий Верховный Господь Вишну воздает каждому по заслугам. Награждая каждого плодами его кармической деятельности, он дарует одним долгую жизнь, а другим короткую, но сам он всегда остается трансцендентным, и потому продолжительность его жизни ни от чего не зависит. 22. Кечит карма ваданте нам свабхавам апаре нрипа эке калам паре дайвам пумса кама мута паре. Одни говорят, что различные живые существа воплощаются в разных телах и по-разному наслаждаются и страдают, потому что такова их карма. То есть они все сводят только к одной плоскости, только к выбору живых существ, к материи. Это локаятики. Они забывают про то, что требуется могущество Господа, чтобы все произошло. Даже мы знаем, что даже если есть законы, за ними нужно следить, чтобы эти законы выполнялись должным образом. Другие утверждают, что в этом повинна природа. Третьи приписывают это влиянию времени. Про время это у нас Вишнат Чакраварти Такур говорит, что это Пауранико Вьявахарики. Я вот изучал, кто такие Вьявахарики, я так и не разобрался. Ну, была какая-то философия, которую все приписывали течению времени. Четвертые называют это судьбой, и это Вишнат Чакраварти Такур говорит астрологи. Вот. А пятые видят причину этого в желании. И Вишнат Чакраварти Такур говорит, что это Брамачари Ватсьяяна, автор Камасутры. Сводит это к желанию. И по этому поводу Шрила Прабхупада во втором абзаце, в абзаце говорит, избавиться от желаний камы невозможно. И что теперь делать? Некоторые философы утверждают, что тот, кто сможет избавиться от всех желаний, обретет освобождение. Но на самом деле никто не способен освободиться от желаний так, как желание является одним из атрибутов жизни. Живое существо без желаний было бы подобно безжизненному камню. И тот, кто говорит, что у живого существа нет выбора, тоже уравнивает живое существо и мертвый камень. Это признак жизни. Выбор – это проявление духа. Поэтому Шрила Наротам Дас Такур говорит, что человек должен направить свои желания на служение Верховной Личности Бога. То есть наша программа – это плюс Кришна. Не подавить, не убить, уничтожить, а перенаправить. Добавить Кришну, направить на Кришну. И много прекрасных для этого способов. И естественно, что Шрила Прабхупада нам всегда рекомендует направлять наши желания на прекрасный Кришна Киртан. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Эффективно для очищения желаний, освобождения от похотливости и вожделений джапа. Человек полностью освобождается. Да. Становится полностью свободным. Всех ненужных желаний. 23. Абсолютную истину трансцендентного Господа невозможно постичь экспериментальным путем. Он повелевает бесчисленными энергиями, к числу которых относится и совокупная материальная энергия. Его замыслы и деяния непостижимы. Поэтому никто не может познать его усилием мысли, хотя он изначальная причина всех причин. Шрила Прабхупада говорит, кто может похвастаться, что создал прожектор, с помощью которого можно ночью обнаружить солнце. Такого прожектора нет и не может быть. Да? Может, нужно посильнее прожектор сделать, чтобы увидеть солнце. Пока солнце само себя не покажет, мы его не увидим. И в комментарии Шрила Прабхупада говорит, эта концепция самоосознания называется атма-татвой. И до тех пор, пока человек не постигнет атма-татву, он будет оставаться в том же невежестве, в каком появился на свет. И немного ниже. Бхакта вверяет себя Всевышнему, который по своей беспричинной милости являет себя ему. Дадами Будда йогам там. Преданный предается Кришне, и Кришна по своей милости являет себя ему. А можно требовать, чтобы Кришна себя явил нам? Попробовать. Требовать. Да, потому что это милость. Это трансцендентная милость. Это стих, который очень похож на высказывание «Пути Господни неисповедимы». У нас есть похожий стих в первой песне. В наставлениях Бишмадевы. Нахьясья каргичидра джан пуман веда видицитам я виджигясая юкта мухьянти кавайопихи. Никто не в состоянии постичь замыслы и планы Господа, хотя даже великие мудрецы прилагают все усилия, чтобы в них разобраться. Мне нравится, как этот стих заканчивается. Пихи. Буквально как хихи. почти что, да? Постарайся, не старайся, но пока Господь сам не откроет. И дальше в комментариях, если вы помните, Вишнадша Чакравартитакур говорит, важнее, чем понять, намного важнее принять. То есть как, лишь когда мы примем, тогда мы сможем что-то понять. До тех пор, пока мы не приняли, до тех пор, пока мы не согласились, пока мы не предались, как мы можем понять его замыслы, его планы? Лишь когда мы принимаем, тогда постепенно эти замыслы могут нам открыться. Тогда мы можем тоже стать участниками его игр, которые исполнены блаженством. Сын мой, эти якши, потомки Куверы, на самом деле не повинны. Они не убийцы, не повинны в смерти твоего брата. Причиной рождения и смерти любого живого существа является Всевышний, ибо он изначальная причина всех причин. 25. Верховный Господь создает материальный мир, хранит его и в конце концов уничтожает, но поскольку он остается трансцендентным ко всей этой деятельности, на него не распространяется влияние ложного эго и гун материальной природы. Его нельзя обвинить, что он является причиной смерти твоего брата или кого бы то ни было. Шесть, последний в этой части стих. Верховная личность Бога является сверхдушой всех живых существ. Эша бхутани, бхута атма, бхута эшо, бхута бхавана. Он бхута атма, он в сердце каждого. Господь владыка и хранитель всего сущего. С помощью своей внешней энергии он создает, поддерживает и уничтожает все живое. И в комментарии Шрила Прабхупада говорит, что где бы Господь ни находился, это духовный мир, и это включает в себя храм, где ему поклоняются. Храм, где ему поклоняются, тоже является духовным. Тоже духовный мир. Чувствуете, что вы в духовном мире? Всегда, иногда, изредка, зависит. Очень интересно, я обратил внимание только вот, я уже не знаю, который раз я это учу, только в этот раз обратил внимание на одну интересную вещь в следующей главе. Сказать сразу или подождать до того места? Скажу сразу. Оказывается, что духовный виман, который забрал Дхруву духовный мир, не прилетел в тот день, когда Дхрува улетел в духовный мир. Оказывается, что Дхрува очистился, поднялся на духовный уровень и узрел трансцендентный корабль, который находился рядом. Оказывается, он его уже ждал, но он его не видел. Вот такой. Представляете? Вот вы видите духовный корабль вон там? Есть там духовный виман или нет? Даже Дхрува, видите, вот Дхруве пришлось три раза. Мальчиком в лесу, здесь во время битвы, потом в конце жизни опять в Гималаях. Ему три раза пришлось совершать очень серьезную садхану, принимать очень серьезные решения. И несмотря на то, что он уже видел Господа, ему уже было суждено, он уже был возвышеннейшей личностью. Лишь спустя какое-то время он узрел корабль, который уже ждал. Уже стоял рядом и ждал его. Когда он поднялся на него, тогда он, ну, это мы дойдем до этого места, Кришна, если разрешит. 27-й текст, это у нас следующая часть наставления своим Бувиману, где он призывает в четырех стихах, чтобы Дхрува предался этому Господу. То есть он написал, что мы не тело, все под тремя гунами, под контролем Господа, в соответствии с нашим выбором. Поэтому предайся Всевышнему Господу, вместо того, чтобы сражаться с изменчивым материальным миром. Предайся Всевышнему Господу. 27. Мой дорогой мальчик, пожалуйста, предайся Верховному Господу, ибо Он – высшая цель, к которой идет в своем поступательном движении мир. Все, даже могущественные полубоги во главе с Брамой, послушно исполняют его волю, так же, как бык исполняет волю хозяина, который понукает его, дергая за веревку, продетую в его ноздри. Если бык повинуется хозяину, то он просто идет. Если же бык захочет нарушить принципы этого мира, то есть или захочет действовать независимо от хозяина, в противоречии с планами хозяина, решит пойти в другом направлении, то что получится? Ему будет больно. Да? Ему будет больно. У него за нос продета эта веревка. И я во Вриндаване, у нас VHE, институт находится в Гошале, поэтому я его достаточно часто наблюдаю, как быка куда-то ведут, и он иногда не хочет, иногда тянут за эту веревку, и тогда этот бык он не хотел, и потом он вот так вот идет. Да? Потому что если не будет идти, то будет больно. Но чувствительное место у быка. Сенека говорил, что если вы не действуете в соответствии со своей миссией, судьбой, уделом добровольно, то вам придется быть как мешок, который тащит за веревку. То есть вам придется помимо своей воли все равно прожить свою судьбу. Поэтому намного лучше предаться Кришне, действовать в соответствии с его планом добровольно. Естественно, что у нас много возможностей в этом мире экспериментировать, но лучше всего предаться Кришне. И Вишванатха Чакраварти Такур здесь добавляет еще несколько реплик. Он говорит, ты, Друва Махарадж, может сказать Ману, дедушка, ты все хорошо объяснил, но предаться, оставить свое эго очень тяжело. И поэтому в 4 стихах Ману объясняет, пожалуйста, прими прибежище в Господе. Не приняв прибежище в Господе, одной гьяной оставить эго, ложное эго, тяжело. То есть просто оставить эго при помощи гьяны тяжело по сравнению с бхакти, когда мы следуем не программе минус эго, когда мы следуем программе плюс Кришна. Плюс Кришна. Мы принимаем прибежище в Кришне. Шрила Прабхупада пишет, Свайамбхува Ману посоветовал Друве остановить битву, так как был озабочен тем, что его внук, движимый гордыней, амбицией, решил истребить все племя Якши. Поэтому он советует внуку принять прибежище в Господе. Что означает принять прибежище в Господе, предаться Господу? Шаранагати. Принять его волю. Принять его волю, да. Да, вот демоны идут ниже и ниже и ниже, как и понять, вот это и снова и снова рождаются в демонических формах и никогда не придут к Господу, пока не решат выбрать Господа вместо своих демонических целей. То есть у нас нет вечного ада. Его, ну, то есть не только у нас его, и не у нас тоже нет. Имеется в виду, что до тех пор, пока кто-то упорствует в демонических воззрениях, до тех пор он будет рождаться снова и снова в демонических формах. Но если кто-то образумится, то весь мир устроен таким образом, чтобы даже демоны снова и снова получали возможность получить какие-то наставления. Даже у демонов есть браманы, которые их учат и постепенно пытаются подвести к пониманию духовных истин. Ну, в крайнем случае их убивает Кришна. Вот, и тогда они очищаются. Преданные стараются иногда им проповедовать тоже, если они не знают, что это демон. В любом случае, так или иначе. Ну и тем более в это время Господь занял настолько милостив, что, скажем, в свое пришествие как Кришна он демонов убивал, например, Кази. Это был Камса. Он Камсу убил. А тут он Камсу сделал преданным. Да? Многих демонов он сделал преданными. Мы даже знаем в наше время много есть преданных. До того, как стал преданным, он преданных преследовал, находил распространителей книг, вырывал у них книги и рвал их, и топтал. Да? Но однажды вместе с книгой он вырвал мешочек со сладостями и заинтересовался, что же это за сладости, и попробовал эту сладость, и сладость оказалась вкусной. Тогда он на следующий раз спросил уже у следующей жертвы: а у тебя сладости есть, вот эти, которые вы носите? Он сказал: да сладости это что? Вот у нас воскресный пир есть. Это его заинтриговало. Он пришел на воскресный пир, и оказалось, что действительно пир на весь мир. Вот. И он стал приходить на пир, но спустя какое-то время оказалось, что пир проводится после лекций. И ему стало несколько стыдно приходить только на еду и не приходить на лекцию, поэтому он стал приходить на лекцию. И спустя какое-то время он понял, что и философия здесь тоже хорошая. И в конце концов он стал... Таких историй полно. Да? В Советском Союзе несколько таких случаев. Я знаю, один даже стал потом президентом храма. Сейчас он не президент храма, уже давно. Он был офицером КГБ. Он преследовал преданных, но Вьясадева, можете вот его пораспрашивать, он рассказывал, что его что преследовали преданных, но благодаря полностью демонической деятельности, но благодаря соприкосновению с преданными сами становились преданными. Это особая эпоха, особая милость Господа, которую мы назовем ГОД! И еще более милостивые НЕДЕЛЬ! И, естественно, милость Нитинанды мы получаем, потому что милостив ШРИЯ! Вас вообще контрабандой нескольких на киртан пронес, провел, завел, да? Даже не заслуживали, а он их контрабандой тыхцем-мыхцем якось там провел, и они стали, в конце концов, обрели милость. Так что у нас есть, как это называется, хорошие связи и заступники, и милости и преданные, которые могут нам помочь. Гоура Бхактавинда Ки. Джай. Джай Шри Раде. Джай Шри Раде. Джай Шри Раде. Сям. Поэтому да. вечно будут рождаться снова и снова в демонических формах. Харе Кришна. Пока, пока. Мне встретят преданный Господь Чайтанья. 28. Дорогой Друва, когда тебе было всего 5 лет, ты, уязвленный словами мачехи, покинул свою мать и, не ведая страха, удалился в лес, чтобы заняться йогой и попытаться постичь верховную личность Бога. И Господь, довольный тобою, даровал тебе обитель, которая находится выше 3 миров. Дорогой Друва, сосредоточься на верховной личности, которая не отлична от непогрешимого брахмана. Вернувшись в свое изначальное, естественное состояние, обрати свой взор на верховную личность Бога. И тогда ты осознаешь себя и поймешь призрачность материальных различий. Бхедам асад пратиеты. Ты поймешь, что бхеда, эти материальные различия, они асад. Они временны, они призрачны, они неблагоприятны и они не привлекательны. В конце Шрила Прабхупада пишет: Ману косвенно упрекает Друва Махараджу в том, что материальные привязанности заставили его считать брата своим родственником, а якшей своими врагами. Однако, когда человек осознает свою изначальную природу вечного слуги Господа, он расстается с подобными взглядами. 30. Так, вернувшись в свое естественное состояние и посвятив себя служению Верховному Господу, который является безграничным источником блаженства. Вот что вам больше нравится? То, что он источник блаженства, или то, что он безграничный источник блаженства? На всех? Там на всех хватит? На всех хватит или не на всех? И более того, пребывает в сердце всех живых существ. Кто-то здесь не относится ко всем живым существам? Кто не относится ко всем живым существам? А кто относится ко всем живым существам? Значит, он у вас в сердце пребывает? И он источник безграничного блаженства, да? И он у вас в сердце. Повезло нам. Так вот, вернувшись, посвятив себя служению ему, ты очень скоро избавишься от ложных понятий «я» и «моё». 31. О, царь, подумай над тем, что я сказал тебе, и мои слова подействуют на тебя подобно лекарству. Укроти свой гнев, ибо гнев является самым большим препятствием на пути самоосознания. Я желаю тебе только добра, поэтому прошу тебя, последуй моим наставлениям. Воспользуйся моими словами как лекарством, которое излечит твою болезнь гнева. В комментарии Шрила Прабхупада говорит несколько удивительных вещей. Много удивительных вещей. Вообще все удивительно. Ну, я прочитаю лишь несколько. Сначала Прабхупада говорит, как это сейчас шутят, внезапно, будучи освобожденной душой, Друва Махарадж на самом деле ни на кого не гневался. Представляете? Но, поскольку он был царем, в его обязанности входило обрушивать гнев на тех, кто нарушал законы государства. Так что все было правильно. Потом дальше. В данном стихе ключевыми являются слова Шрутена Буяса, постоянно слушая. Буяса означает много слушая. Постоянно слушая о Господе и преданном служении Ему, можно обуздать свой гнев, который мешает нам заниматься преданным служением. Шрила Парикшит Махарадж говорит, что постоянное слушание рассказов об играх и деяниях Всевышнего является панацеей от всех материальных болезней. Есть какие-то препятствия у вас в жизни? Какая есть панацея, излечивающая от всех болезней? Постоянное слушание. О чем? О деяниях Господа, о Господе и о преданном служении Господу. Как Ниранджана Махарадж в Мандалиновке говорил, что как только человек начинает слушать о чистом преданном служении, говорить о чистом преданном служении, помнить о чистом преданном служении или верить в чистое преданное служение, он сразу же обретает полную защиту Господа. Интересует вас это предложение? По-моему, очень удачная сделка с Кришной. Да? Мы слушаем, а он про чистое преданное служение. Он принимает нас как своих подопечных. Правда? Милостивое предложение Кришны. Хорошо. Итак, Ману говорит, не гневайся. И в ответ на это, что мы можем сказать? Если я не буду гневаться, сядут на шею. Правильно? Да, да. Правильно? Проблема, конечно, в том, что даже если мы гневаемся, нам все равно сядут на шею. И даже быстрее. Потому что мы уже сколько лет гневаемся, и как-то не помогло сильно нам избежать всяких проблем. Но в любом случае, в ответ на это, Шрила Прабхупада приводит прекрасную историю с кем? Со змеей, которая стала преданной. Встретил учеником Нарады Муни. И Нарада Муни сказал ей, не кусай людей. И что она перестала кусать людей? И тогда мальчишки стали бросать в нее камни. И она такая вся побитая, Нарада Муни, Гуру Махарадж, бросают камни, что делать? Гуру Махарадж, вы мне сказали не кусать. И вот я не кусаю, и смотрите, что происходит. Вообще, да? Выслушав ее, Нарада посоветовал, не кусайся, но не забывай раздувать свой капюшон, делая вид, что ты собираешься кого-то укусить. Кусаться не надо и гневаться не надо. Но в некоторых случаях можно раздуть капюшон. Если... Естественно, что я говорю, соответствует даже, ну, даже некоторым. Да. Прабхупад пишет, его брат Уттама, убитый Якшей, был ни в чем не виноват. Поэтому Дру Махарадж, как царь, обязан был покарать преступника жизнь за жизнь. В ответ на брошенный ему вызов, Дру Махарадж вступил в бой с Якшами и примерно наказал их. То есть они же тоже, он кого-то там убил, потом они на него напали, он защитился. Однако, природа гнева такова, что если дать ему волю, он может перейти все границы. Чтобы царский гнев Друй Махараджа не перешел границ дозволенного, Ману по своей доброте решил остановить внука. То есть в какой-то степени что-то... Я с самого начала сказал, что это очень такая странная история, непонятная. Почему чистый преданный проявляет гнев, или он не проявляет гнев, или ему сказали, что Уттама будет убит, но он все же воюет. Ну, в любом случае, благодаря этому сейчас вот мы изучаем, у нас 5 глав про это. Я могу вам показал вам сценки с обезьянами, и мы обсудили все эти вопросы. Ну и те же якши, которые были убиты, обрели результат, которого они тоже не обрели бы сами своими усилиями, отправившись на Джаналу. Хорошее замечание. Опять же, зависит от каждого конкретного случая. Каждый конкретный случай. Кто какую роль в обществе играет. Скажем, для брахманы, как правило, нет необходимости это делать. Хотя, например, в случае с детьми, по-моему, насколько я могу понимать, присутствует какой-то игровой элемент, и даже учитель, который учит детей, все равно он делает что-то как игру. И дети это воспринимают очень хорошо. Намного, намного лучше, если с ними полностью серьезно. Только серьезно говорить. Поэтому для разных личностей, для разных укладов, для разных уровней есть разные вещи, которые предписаны. И в данном случае раздувать капюшон не означает притворяться. Например, с этими, с обезьянами, если вы не готовы дать ему в нос, то он не поверит вам. И он будет продолжать бросаться на вас. То есть вы не собираетесь дать ему в нос, но вы демонстрируете полную решимость, и внутри вы полностью решительно настроены, что если он полезет, то, конечно, если честно, то дать ему в нос не так легко. Потому что у них реакция в 10 раз быстрее, чем у нас. Поэтому на самом деле это достаточно нелегко. Но, по крайней мере, ты демонстрируешь решительность, и они видят, ага, он решительно настроен, и все, они перестают тебя беспокоить. Поэтому здесь нет лицемерия. Ты демонстрируешь, что я, если ты будешь поступать так, я буду поступать так. То есть здесь змея демонстрирует, что если вы будете меня атаковать, я вас укушу. И ее перестают атаковать. Хорошо. Конечно, если это называется блеф, да, иногда. Поэтому если блефовать нечем, то иногда это может быть контрпродуктивно. 32. Тот, кто хочет освободиться от рабства в материальном мире, никогда не должен поддаваться гневу, ибо человек, обуреваемый гневом, становится источником страха для окружающих. И Прабхупад говорит, что преданный или праведный человек не должен никого бояться, и никто не должен бояться его. Шрила Прабхупада говорит, что даже у Иисуса Христа были враги, но святые люди не поддаются гневу, даже если для этого есть все основания. Мы уже как-то обсуждали, что для кшатрии ярость является дисквалификацией, потому что она затуманивает его зрение и отупляет его. И поэтому они пытаются вывести друг друга из себя перед боем. И с другой стороны, мы видим, Кришна в Бхагавадгите снова и снова призывает Арджуну не впадать в гнев и не действовать под влиянием ненависти. с понтовыми более-менее все понятно. Ну, а остальные... На самом деле, насколько я понял, они как раз испугались, когда дрон начал сражаться. Когда он полную силу стал. Просто они, когда увидели, просто как комбайн. Просто. И тогда все испугались. Но у него уже не было гнева. У Дроначарьи? Или был? Ну, у него было большое разочарование смертью предполагаемой его сына, о чем он и сообщил перед боем Юдиштире. И Бишма, и Дроначарья сообщили, как их можно убить. Благодаря тому, что Юдиштира отдал им, выразил почтение, они оба сказали, как их можно убить. И Дроначарья сказал, что меня можно убить, если будет убит мой сын. Кришна не убивал Ашватхаму. И опять же, новое, совершенно непостижимое высказывание в шастрах, что Ашватхама будет следующим Вьясадевой. Кришна его оставил в живых, но сделал так, что Дроначарья подумал, будто бы Ашватхама убит. И тогда он начал... Хотя нет, он сначала начал воевать, потом он просто сел... Да, то есть он потом сел в медитацию, просто снес, Арджуна снес голову. Ой, Дроначарью? Да. А, да, Дроштадьон. Да, Дроштадьон, потому что это была его миссия. Спасибо. У нас осталось три стиха, четыре стиха в этом разделе. Дорогой Друва, ты истребил великое множество якши, считая их повинными в гибели своего брата, однако этот поступок возмутил брата Господа Шивы Куверу, хранителя сокровищ и полубогов. Учти, что своим поступком ты задел Куверу и Господа Шиву. Поэтому, сын мой, не теряя времени, постарайся умилостивить Куверу, попроси у него прощения и вознеся ему молитвы, чтобы его гнев не обрушился на наш род. Выслушав наставление своего деда своему Ману, Друва Махарадж почтительно поклонился ему, после чего Господь Ману и великие мудрецы вернулись в свои обители. Харе Кришна. Итак, Прабхупада говорит, кто не может вернуться в духовный мир до тех пор, пока гневается. Да. Тот, кто не сумел обуздать гнев, не сможет вернуться в духовный мир. Вот недавно, перед этим, там, может быть, занятие, либо два занятия назад, он считает, что чисто преданный. Да. Может гневаться, тут не может гневаться. Потом он гневается, но только для того, чтобы показать пример. А потом он не должен гневаться, чтобы показать пример, что не надо гневаться. Вот. Поэтому каждый получает свой урок, который ему необходим. Если вы кшатрия, и в ваши обязанности входит какая-то защита, да, вы можете демонстрировать гнев, но в любом случае, даже если вы его демонстрируете, то внутри нужно быть свободным от гнева. В любом случае. И с другой стороны, даже тот, кто является чистым преданным, испытывает всевозможные эмоции. Эти эмоции могут быть духовными, если человек достиг совершенства, или же, если человек еще практикует. То есть, очень интересно, что мы часто представляем совершенство как такой квантовый скачок. Да? То есть просто тут несовершенный, потом пум, сразу раз и совершенный. Да? И когда совершенный, тогда уже все. Вот раз, бац, и все. И гнева нет, и все качества есть, и ну все, все, все. Да? Как Ниранджана Махарадж. Я давно-давно когда-то сказал, что мне кажется, что хорошо, если мы будем практиковать какие-то специальные враты, упражнения, задания для того, чтобы развивать качество. И Ниранджана Махараш сказал: здорово, очень хорошо. Я рад, что у тебя такая идея, потому что очень часто мы думаем, что качества появятся сами собой overnight. Да? Просто сами по собой рано утром. То есть мы просыпаемся, да? То есть, лег спать, нечистый преданный, да? С гневом, вожделением и жадностью. Лег спать, вот, потом утром проснулся. И как раз смотришь. О! Я совершенно чистый преданный, и у меня нет ни гнева, ни жад. Я полностью смиренен. Ну, я сегодня смиренен, все, появились все хорошие качества. Все хорошие качества появились. Это, естественно, было бы. Но мы видим, что Ману называет эти хорошие качества как сатам вратам. Да? То есть, как он их называет? Врата. Это означает обед. Обед. То есть, и 12 качеств брахманов, и качества вот эти титикшая, каруна яча, майтрия, саматвина. Эти качества Ману называет обетами. То есть какие-то усилия с нашей стороны требуются? Что имеется? Под это вы говорите, что тот, кто идет по пути преданного служения, ему качество. Да? Так что это имеется в виду, что естественно. Автоматически должны это переводить. Когда вы оставляете ложное эго, то вы можете развить истинное качество. Но до тех пор, пока мы держимся за ложное эго, качества не разовьются. И если вы сумели предаться сразу Кришне, то все хорошо. Но ложное эго препятствует обычно бхакти. И поэтому Чайтанья Махапрабху говорит, что нет у меня вкуса. И что он рекомендует? Тринада писуни чайна тарори васаишнана амани наманадена киртания садахари. Все время повторяется это имена, но с этими четырьмя настроениями. То есть мы прилагаем усилия, чтобы отстегнуть, чтобы эту пуговицу отстегнуть, которой мы держим какие-то плохие качества. Это означает практика терпения, практика смирения, практика уважительного отношения, дружелюбия и так далее. Это для Кришны, но тем не менее с нашей стороны мы делаем это в рамках преданного служения. То есть если мы думаем, что сначала я стану смиренным, а тогда я буду практиковать бхакти, это будет гьяна миша бхакти. Или даже карма миша, потому что я, может быть, хочу прославиться. Вы заметили, какой я смиренный? Заметили? Да? Я же очень смиренный. Я развил очень глубокое смирение. Если я хочу прославиться, то это будет карма миша. Если я действительно хочу реальные качества, но до бхакти, это будет гьяна миша. Если же я хочу удовлетворить Кришну, и для меня эти качества не отдельный объект, а манера моего бхакти, способ, образ моего выполнения моего бхакти, то это чистое преданное служение. Это не является работой какой-то отдельной от бхакти. Что мы делаем? То же, что все остальные бхакти. Мы слушаем, служим, повторяем Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама, Рама, Харе Харе. Но с терпением.